Да и я хочу знать, что. Его дебютное появление началось с обстрела локтауна, и с тех пор он нигде надолго не задерживался. Впоследствии какие-то идиоты решили вступить в его команду и начали рисовать вместо своего флага его. Теперь дозор считает те острова его собственностью. Может, он этого и не хотел, но что теперь будет с этим делать? Как же увлекательно, ху-ху-ху. И все равно он мне не нравится, буркнул Белыми, но спорить не стал, его мнение не учитывалось. Неважно, раз Кроки мне отказал, то найдем того, кто не откажет, и сейчас он главный претендент. Посмотрим, насколько его хватит, его враг Шичибукай, время игр кончились. Один из портов Алабасты. Заканчивая разговор, Адам посмотрел на тихо сидящих на ящиках товарищей. Кто был на самой верхушке, кто посередине болтал ногами, кто внизу, все они внимательно слушали разговор по Ден-Ден-Муши. Это были не шутки, они связались с крайне опасным человеком, ведь если его награда раньше составляла 340 миллионов, то, сколько же сейчас? Чудовище, это единственное определение ему, а зная своего капитана, это было опасно. Стелс любил сражения и любил сражаться с превосходящими врагами, но даже он понимал, что нужно меру знать. Слава богу, новым врагом они не обзавелись. Итак, через 4 дня сюда прибудет корабль с информатором и выделенными нам людьми. За это время нам надо кое-что сделать, точнее закрыть один незначительный, я надеюсь, вопрос. Глядя на каждого сидящего, Вайспер уже не видел тех хищных улыбок, предвкушающих кровь. Все были напряжены от только что закончившегося разговора и еще не успели отойти. «Ты не умеешь сидеть без дела, сходил бы в бордель и развеялся». Первым подавая голос, с ящика соскочил Ленц, стараясь не показывать своего напряжения. «Ты про заказчицу?» – выдохнул Стелс, смотря сверху вниз. «Пока ты болтал с этим придурком Белыми, я навел справки на нее и, говоря на чистоту, у нас большие проблемы. Она живет неподалеку, на небольшом островке со своим братом. У них что-то вроде дуэта мышцы ума. Криста Рыкхем и Джек Рыкхем. Лет 5 назад о последнем ходили какие-то странные слухи, но сейчас пусто, хотя по здешним рассказам, он то еще чудище. Вроде Римуса», — опасливо поинтересовалась Нина. «Хуже». Без капли шутки, Стелс посмотрел в глаза капитану, показывая, насколько серьезно стоит отнестись к этому делу. «Гораздо хуже. Согласившись на улаживание этого вопроса, мы влипли нешуточно. Даже если просто забудем про него, то Рыкхем не забудет, за ним уже приходили и дозорные, и наемники. Так ты думаешь, хоть кто-то ушел живым? У них даже постера с изображением нет». Адам презренно цокнул, он просчитался с этим вопросом, решив даже в расчет его не брать, в который раз повторяя старые ошибки. Ударив ладонью по лицу, он всем видом показал, что думает о словах Кока, но, откуда же ему было знать, что поездка в Алабасту обернется последовавшим в дальнейшем полным кошмаром. 2.31. Обман. Рыкхем. Часть 1. Вайспер чувствовал себя унизительно, плывя на какой-то жалкой лодочке вместо привычного корабля. Это была даже не шлюпка, язык не поворачивался ее так назвать, а скорее кусок старого дерева, плывущий по морю. А впереди уже показался остров, странный остров, ведь несмотря на здешние климатические условия, на нем росли деревья, высокие и многочисленные, хотя и они были не без странностей. Высадившись на берег, можно было заметить, что их кора непривычно синего цвета с темноватым оттенком. Постучав по дереву, Сатила услышала звон. «Это железо», — подтвердила вслух догадку большинства. «И ведь правда, их создавали вручную, искусственно, вот только неясно для чего. Нам, конечно, говорили, что покупательница любит мастерить всякое, но такого я не ожидал», — признался Вайспер и устремился вглубь леса. Сам остров был небольшим, всего-то диаметром в каких-то 2 км, но при этом никто не мог сказать, что точно на нем располагалось. Деревья были высокими, а их многочисленные ветви густыми. Со стороны все это напоминало неприступную крепость, только без стен, но холодный металл наводил именно на эти мысли. Как бы то ни было, а тут были только деревья, ни животных, ни растений, даже трава не росла, что сильно тревожило Стелса, повидавшего многое на различных островах. Солнце едва могло пробиться сквозь слои металла. Весь путь команда продолжала в тени и молчании, прислушиваясь к любым посторонним звукам, включая ветер. Спустя недолгое время, лес сменился чем-то еще более странным. Это было шарообразное здание высотой с пятиэтажный дом, купол с прозрачной поверхностью и строениями внутри. Трудно было дать точное определение этому сооружению. Лаборатория, мастерская. Неподалеку от него располагался генератор со сверкающими разрядами электричества между антеннами и тянувшимися проводами в сторону купола. В противоположном направлении располагалось другое здание прямоугольной формы, без окон и одной дверью. В нем не было ничего примечательного, просто одна большая коробка с два этажа. Странное местечко. С увлечением за всем наблюдая, подметил Ленц, но получил по рукам от Сатилы, чтобы не трогал, что попало. «Может, постучим?» Показывая на дверь в купол, здраво предложила Нина. «Хе, ну постучи!» Хмыкнул Стелс и ухватился за рукоять палаша, покоящегося за спиной, как и второй. Девочка так и сделала, но никто не ответил. Тогда она заметила кнопку справа от двери и невольно нажала, включив тем самым звонок. Это место было странным, конечно, но ничего страшного тут не наблюдалось, как о нем отзывались местные, просто мастерская какой-то ученый, вот и весь страх. По крайней мере, так думало большинство ангелов, пока они не увидели, кто вышел из той самой двери. В этот момент каждый сделал шаг назад и приготовился. «Да», — без эмоций произнесла вышедшая особа, если ее можно так назвать. Перед всеми предстала белокурая девушка с повязкой на левом глазу и правым, сверкающим алым, но не как у Сатилы. Если ее глаза могли менять свой цвет по желанию, то в данном случае была сплошная механика, а не органика. Множество механизмов, вот как можно было описать ее внешний вид. Живот и грудь почти целиком открыты, по рукам растягивался черный металл, начиная с плеч, но пальцы и ладони имели человеческий оттенок, почти неотличимый от настоящих. Также механическая часть присутствовала у ребер, на спине и шее с подбородком, целиком ноги и ягодицы. Но больше всего бросались в глаза парящие за спиной шесть крыльев, коль можно их так назвать. Хотя, парили, это тоже сильно сказано. От каждого крыла к спине тянулся едва заметный проводок, но так просто его было не увидеть, все равно, что леска. Сами крылья также являлись хитроумным механизмом, предназначенным для атаки и защиты, о чем говорили острые клинки, выглядывающие из каждой поры, напоминая лапы паука. Адам почувствовал, что это далеко не все странности девушки, что-то в ней было еще, поскольку создавалось ощущение, будто в тебя чем-то целится на близком расстоянии. «Матерь Божья!» – расхохотался Стелс, первым отойдя от шока. К такому он был не готов, и это еще мягко сказано. «Что вы хотели?» – повторила вопрос вышедшая, никак не отреагировав на высказывание Кока. «Здравствуй, меня зовут Адам Вайспер, я прибыл в Алабасту недавно». Подойдя вперед, беловолосый не стал показывать, что насторожен или остерегается ту. «Видишь ли, мы знаем, что ты ждешь посылку от компании Джокера, но так получилось, что она до тебя не сможет дойти». Девушка, не моргая, смотрела пару секунд на стоящего перед ней, анализируя и делая какие-то выводы, пока наконец не подала голос. «Поговорим внутри, один на один». Скорее потребовала, чем попросила та, и внимательно стала наблюдать за реакцией присутствующих. Ей хотелось понять, кто эти люди. Если обычные пираты, пришедшие грабить, то у них будет один ответ, а вот если тут и правда переговоры, то это меняет дело. «Как скажешь», особо не думая согласился Вайспер и зашел внутрь, а девушка закрыла за ним дверь. Зная о умениях капитана как переговорщика, ангелы не стали припираться и разошлись кто куда, чтобы поглазеть на механизмы этого острова. Волновались ли они об Адаме, кто как, они бы не последовали за слабым и нерешительным, тем более, что девушка не показала и капли агрессии, а значит, на переговоры настроены она была. Так и случилось. Оказавшись внутри, Вайспер попал в небольшой городок, если его можно так было назвать. Газон, несколько обычных домов, антенны, лужайка, очень свежий воздух, говорящий об установленной вентиляции, фонтан с водой и склады. Криста Рыбхем, как ранее упоминалось ее имя Стелсом в информации о заказчике, сломала все представления о себе и не только внешностью. Стоило Вайсперу остановиться, чтобы хоть немного все оглядеть, как он замер от положенной на голову руки. Учитывая все механизмы в теле Кристы, кто знает, что она может сделать при одном неловком движении. Она уже не человек, а киборг, и кое-чьи махинации тут не сработают. «У тебя необычное телосложение». Отходя от темы разговора, начало Криста. «Оно человеческое, но сильно отличается от естественного. Ты проводил над собой эксперименты, надо мной проводили, много и к прискорбию долго». Не сдвинувшись на миллиметр, юноша позволил себя осмотреть и ощупать, словно давая обнюхать дикому зверю перед приручением. «Ты видишь строение моего тела?» «Да, как и двух фруктовиков в твоей команде. Безутайки-то поставила Вайспера на уши. Она вот так запросто узнала об этом, просто посмотрев своим глазом. Опасная особа, хотя прямо сейчас она брала на себя роль исследователя и, расстегнув рубашку юноши, шустро осматривала его грудь и живот. Зачем ты это делаешь? Чувствую себя немного неловко, знаешь ли, у меня мало опыта в общении с девушками, тем более такого калибра. Крылья за спиной Крицы аккуратно поднял тому руки, продолжая осмотр. Видимо, она уже и не слышала вопроса, целиком и полностью погружаясь в процесс изучения. «Криста, отвлекись, пожалуйста, у нас важный разговор». «Ну, пожалуйста», взмолился уже бедолага, но его продолжали упорно игнорировать. Его уже начали раздевать, как тот бросился в бега, не выдерживая такого морального напряжения. Далеко не убежал, одно из крыльев схватило его металлической хваткой и подтащило обратно. Может, парень и дурачился, но неспроста, он хотел понять, на что способны эти самые крылья. Это было очевидно, что у них не одна функция и не две. Однако и Криста была серьезно настроена, изучая его способности. Может, отпустишь? Оказавшись в железных объятиях, Адаму еще хотелось сохранить кости целыми, а с металлическим телом дамы это было маловероятно. Ты тогда убежишь, а я не люблю играть в догонялки. Последовал холодный ответ. Тогда просто выслушай, а потом делай, что хочешь. Чувствуя свою безвыходность, бедолага старательно настраивал ту на разговор. Все, что захочу, такими словами лучше не кидаться. У меня в мыслях было и препарирование для детального изучения. От этих слов у юного капитана невольно мурашки по спине пробежались. А может, это просто от холода железа? Кто знает. Ладно, значит, моя поставка сорвана из-за тебя. Ты договорился с компанией о чем-то или взял порт в заложники. Как пират, я права. И да и нет. Компания привыкла к жесткому графику, а из-за меня все пошло довольно прискорбно. Так что я здесь, чтобы попросить тебя не доносить на них и не портить репутацию, вот и все. А заказанные материалы можешь получить через меня чуть позже. Печально. Резко сменила тон киборг. Мой брат уже отправился за посылкой, он будет очень злым, когда вернется, поэтому у меня мало времени на изучение тебя. Скорее всего, все твои накама умрут, когда Джек вернется, он крайне агрессивен, поэтому я стараюсь его занять тут чем только можно для выплеска адреналина. Когда сюда приходили дозорные, то все они умирали, даже контр-адмирал и несколько капитанов. Слушая все это, Адам постепенно менялся в лице. Стелс предупреждал, что этот человек крайне опасен, но вот насколько было неизвестно, а теперь картина складывалась и гораздо хуже, чем предполагалось Вайспером. Римус был капитаном морского дозора, но имел столь ужасающую силу, что почти в одиночку всю команду ангелов перебил. Теперь же заявили, что некий Джек убил несколько таких же, как Римус, и стоящего на ступень выше него по званию. Это было страшно, если не ужасно. Один из приборов зазвенел, а через пару секунд выключился, на загадочное мычание Кристы, так и не опустившая побледневшего Вайспера. Ему поплохело от мысли о том, что будет дальше. «Брат вернулся, вам лучше бежать», — предупредила Криста, отводя взгляд. «Жаль, я хотела подольше с тобой поговорить, но ничего не попишешь. Ты мне понравился, но Джек не любит слабых, он их часто убивает веселья ради. Я пытаюсь унять его ярость и жажду крови создаваемыми машинами, но в последнее время он как с цепи сорвался от скуки, поэтому беги, иначе умрешь». Разжимая объятия, девушка указала на дверь. Она явно не хотела бессмысленных жертв, она не была плохим человеком. Странным, да, но неплохим и довольно мирным, раз о ней никто плохо не отзывался из местных. «Умру, я, это уже мне решать». Начало было тот, посчитав подобные слова поспешным решением. «Не храбрись, вы ведь видели мои деревья снаружи, верно? Как думаешь, сколько их тут?» Чем загадочнее Криста говорила, тем сильнее Адаму становилось не по себе. С ее слогом трудно судить о лжи и правде, что нервировало парня, он с таким крайне редко сталкивается. «Это могилы людей, как правило, под одним деревом от 10 до 20 человек, этот остров держится на трупах, не считая убитых Джеком на другом острове. Сильный, слабый, страшный. Эти понятия ровным счетом ничего не стоят для моего брата. Даже объявись тут адмирал морского дозора, и он с радостью вступил бы с ним в схватку. Так что, беги». Но Вайспер не слушал ее, не то чтобы не хотел или упирался, просто у него не было выбора. Если этот психованный Джек уничтожит порт, то союз с Дофламинго рухнет, поэтому у ангела смерти просто не было выбора, кроме как приструнить этого человека. Он не мог позволить себе халатности повернуться спиной к тому, о ком ходят такие слухи, тем более, если ему не удастся одолеть его, то о победе над каким Шичибукаем может идти речь. Не стоит зарываться только потому, что победил капитана морского дозора, это лишь верхушка айсберга. Адам остался, на что Криста лишь склонила голову и согласилась просто наблюдать, не каждый день ее братцу бросали вызов. Выйдя из купола к капитану сразу подошли Накома, которые уже видели его выражение лица, неестественное выражение, серьезность. Однако для Стелса и Сатилы это стало поводом для веселья и хищные оскалы они уже не могли сдержать. «Сейчас сюда прибудет Джек, но вы и сами знаете, кто это. Я собираюсь сразиться с ним, а точнее придется, слушать он явно не станет, но вам нельзя будет вмешиваться. Ади, не смей». Тут же переменился в настрой Кок, решив было подраться. «Он монстр, похлеще Римуса, как ты собираешься с ним драться в одиночку? Самоубийство, это не весело». «Он прав», — поддержал напарник Эстра. «Мы Римуса убили вместе и с этим вместе управимся. Не надо храбриться, ты не один. Это не храбрость, просто по-другому его приструнить не выйдет. Этот человек понимает только силу, и я продемонстрирую ее, объединением мы его не проймем, особенно морально. Я дам бой, а если проиграю, то решение будет за вами, как и в случае моей смерти, это приказ, как капитана, ясно. Для ангелов смерти это впервые, когда капитан отдавал приказ, не просил, не требовал, а приказывал. Несмотря на то, что в этой команде отсутствовала иерархия из-за невменяемости и безрассудства ее членов, которые просто не умели слушать приказы и тем более выполнять их, в данном случае им пришлось. Они уважали Адама, знали, на что он способен и что словами не кидается, а потому не по приказу, а из уважения подыграли его выходки. Недолго думая, пираты запрыгнули на деревья, чтобы не попасть под удар, затаившись и ожидая противника. Вайспер также был настроен на сражение, из полученных данных он составил характер Джека и уже догадывался, как пойдет с ним диалог. Никак. Усевшись на прямоугольно-образное здание, свесив ноги и закинув на плечо найденный еще на складе зонт, он начал ждать, терпеливо и не все еще надеясь сначала поговорить, а не кулаками махать. Но Джек не заставил себя долго ждать, он показался вдали с огромным мешком за спиной, очевидно привезенные компанией материалы. Хватило одного взгляда, чтобы понять, как влип Адам, ведь Криста не преувеличивала о своем брате. Среди деревьев, в тени, показалась крайне высокая фигура, 1.4 м ростом с хорошей пропорциональностью тела, светлые пепельные волосы, красная майка, черные штаны и сапоги. Этот человек не сильно-то отличался от всех остальных, но, как говорится, по одежде не смотрит, и в данном случае это было самое подходящее выражение. У этого парня был звериный оскал, даже страшнее, чем у Стелса, а жажда убийства даже Сатилу пробрала, а ведь она многое повидала, будучи миротворцем. «Я знаю, что крысы на острове, так что давайте без кошек-мышек», — громко воскликнул Джек, еще не успев заметить сидящего на видном месте Адама. Под поступью Джека землю резко начало выбивать вверх, словно от приземления колоссального веса, а это давление, это аура. Криста не преувеличивала, ее брат был чудовищем, и никакой Римус ему и в подметке не годится, тут все гораздо хуже, настолько, что даже объединенные силы пиратов-ангела вряд ли бы справились. Зачем Адам в это полез? Ну зачем? Он уже сам не знал, какой крокодайл, какие планы на будущее. Он же тут сдохнет, и никто даже могильной плиты не поставит. «Давай!» — резко воскликнул сидящий, поднимаясь на ноги и спрыгивая с нагретого места. Джек лишь хмыкнул, как правило, хватало одного его вида, чтобы многие в штаны наложили, даже до дела не доходило, но... «Смелость не признак победы. Я и не собирался прятаться, мы пришли поговорить, но, видимо, поздно. Скажи, Порт, откуда ты прибыл? Еще цел? А-а, чего? Ты кто такой, Шкет?» Сбрасывая мешок, бывший пират подошел ближе, вставая перед Вайспером, глядя на него сверху вниз. Разница в росте была колоссальной, и в данном случае размер имел существенное значение. «Адам Вайспер, а ты Джек Рыкхем». Быстро переходя к делу, Адама слегка трясло. Когда слабый лает на сильного, то лай может быть громким, но тело не обманешь, оно дрожит и отступает, и тут было то же самое. Юноша едва заставлял себя гордо стоять и не опускать взгляда, он впервые с таким сталкивался, он и подумать не мог, что это взаправду, но чудовища в облике людей все же существуют. И что с того? Подраться хочешь, малек? Это было даже не вопрос, а утверждение. У Рыбхема явно кровь бурлила. Это невооруженным взглядом было видно. Он же живое воплощение хаоса, а не человек. Нет, не хочу, но ты разве мне выбор оставишь? Твоя сестра сказала, что ты никого не слушаешь, кроме нее, убиваешь забавы ради, так что на переговоры с тобой я даже не рассчитывал. Кто я и зачем здесь для тебя вряд ли значение имеет, верно же? В ответ разразился душераздирающий хохот, а тот продолжил. Я хотел сначала с тобой договориться, но это без толку, а тот порт для меня крайне важен, так что сейчас. Отбросив зонт, Вайспер похрустел кулаками, но пока не начинал нападать, здесь был сложный случай. Понятно. Так вот что у них были за проблемы с грузом. Это ты постарался и пришел договариваться? Ха-ха-ха. Я то думал, у меня возник повод там все разнести и в кои-то веки повеселиться. Ты хоть понимаешь, как я хочу увидеть чью-то кровь спустя столько лет? Давление вокруг Джека возросло настолько, что земля стала проседать, а глаза налились кровью. Ты хоть представляешь, как долго я сдерживался, стараясь убивать как можно меньше в том захудалом городишке по просьбе сестры? Честно говоря, мне плевать, мы пираты и наш конфликт интересов решается всегда очень просто. Исчезнув на миг в рикошете, Вайспер возник перед Джеком и со всей дури зарядил в лицо кулаком. Последний даже не уворачивался, возможно, просто не ожидал, что на него так быстро нападут. Только вот, чего? Удивленный и одновременно возмущенный голос послышался от даже на миллиметр не сдвинувшегося огромного пирата, начавшего поворачиваться к нападающему. Ангел смерти замер от охватившего его шока. Он со всей силой врезал по тому с использованием сжатия, а Рыбхем даже не почесался. И вот этой хилой ручонкой ты собрался разбираться со мной. Массивный кулак резко рассек воздух снизу, и Вайспер сам не заметил, как оказался в 40 метрах над землей с кровью, хлещущей изо рта. Не только сильный, но и ужасающе быстрый, даже среагировать не удалось, что вбивало еще один гвоздь в могилу Адама. Ему едва удалось прийти в норму, прежде чем достичь земли и с грохотом на нее не приземлиться. Сжатие смягчило падение, но ноги вошли по ступню в землю. Вытерев кровь, беловолосый глянул на уже собирающегося уходить пирата. Это был бой в одни ворота. Не сдох ли еще в сознании? Оборачиваясь, Джек слегка был удивлен, но это чувство резко сменилось радостью. Шикарно. А ты думал, я с тобой шутки шучу, когда пришел договариваться? Хмыкнул Вайспер, хотя был не в том положении. Просто ему так захотелось для поддержания собственного боевого духа. Вон оно как, а я уж было подумал, что все закончится как обычно, но, похоже, ты у нас крепкий орешек. Сжав кулаки и натянув оскал вместо улыбки, четырехметровый пират помчался как вепрь на добычу. Нет, как большая крепость. Он был рад, что хоть сейчас кто-то не умер сразу, что может теперь ему удастся подраться вдоволь. У этого человека не было никаких принципов и морали. Он жил ради двух вещей – битвы и крови, а остальное его никогда не волновало. Имея сверхагрессивный характер, крепкое тело и боевой опыт, он являлся воплощением бедствия и одним из тех, кто может с гордостью выходить в любое море, не исключая новый мир. Таков уж был Джек Рыбхем. Если бы Вайспер только знал, в какое мясо будет избит, но ни за что бы не согласился на этот суицид. А пока что, поиграй со мной, пацан. На полной скорости врезаясь в выставленный кулак беловолосого, здоровяк вызвал ударную волну от соприкосновения. Будь деревья не из железа и снесло бы как сухой тростник, но его не волновали разрушения. Он хотел лишь сражаться в полную силу, но пока это была даже не половина. Рыбхем, с душераздирающим ором отвечая атакой на атаку, парень чувствовал, как его живьем вкапывают в землю под чужой мощью. Соблюдать самоконтроль, когда вступаешь в такое сражение. Даже Адам иногда давал трещину. 2. 32 обман. Рыбхем. Часть 2. Сила удара вбивала Адама по колено в землю на ровном месте. Создавалось такое чувство, будто огромный замок давит избу, в смятку, в труху, в прах, чтобы даже костей не осталось. Пират держался, сцепив зубы и выставив руку в еще не оконченной атаке, чувствуя, как кости дрожат, прогибаются под огромной мышечной массой Рыбхема. «Покажи свою кровь». Вайспер окончательно вбила в землю на целый метр и продолжала вдавливать все глубже и глубже. Воронка все расширялась и расширялась, камни под давлением выбивала, образовавшийся ветер бил в глаза. Никакой сдержанности, лишь желание все уничтожить на своем пути и раздавить насекомое, что бросило ему вызов. Лишь этого добивался Рыбхем, Такова уж была его природа. В итоге Беловолосова впечатала как скульптуру в толстый слой камня и почвы. «Охренеть, ты живой еще!» Расхохотался довольный здоровяк, наблюдая за тем, как противник пытается с трудом подняться на ноги. Другие после такого органами блевали. Сплюнув кровь и переводя дыхание, Адам резко отпрыгнул в сторону, пропуская перед собой новый удар, от которого земля потрескалась в радиусе 3 метров. Появившись за спиной, Беловолосому хотелось отыграться, но Джек был не только высоким и сильным, но еще и чертовски быстрым. Он умел сражаться и неспроста любил это дело. Контратака была прервана выставленной вперед длинной ногой, погасившей выпад юноши. «Чего уставился? Я с тобой в поддавки играть не собираюсь». После этих слов Джек поменялся в лице. Пират вскочил на его выставленную ногу и, пробежавшись, оказался у живота. Крученый удар пошатнул стоящего, из-за плохой опоры и сдвинул на пару сантиметров, но урона тот не понес. Могучая рука пролетела слева, попытавшись спихнуть противное насекомое, которое бы всмятку размазало после такого, вот только Вайспер учился на ошибках. Он и не пытался уклоняться или отбивать нечто настолько смертоносное, а потому вдарил в лучевую кость и сместил атаку от себя в сторону. Через секунду нога на полной скорости, с развороту, прошлась по челюсти громила и наконец отбросила его аж на метр до ближайшего дерева. Адам тяжело дышал, а руки слегка подрагивали после принятых ударов. Он выкладывался на полную, как мог, а ведь враг еще даже в полсилы не начал, это внушало страх перед грядущим. А во, наблюдая за сражением, Криста слегка приоткрыла рот от удивления. Вряд ли ее брат поддался, он таким не занимается, а значит, противник был не робкого десятка и тоже не храбрился, выходя на бой. За 5 лет он первый, кто не умер после первого удара, и за 7, кто смог хорошенько вдарить брату. Наш капитан силен, не стоит преуменьшать его способности, если не знаешь о них, гордо заявил Астра, подходя к девушке, киборг или нет, а она была красивой, учитывая похотливость музыканта. Пусть так, но он лишь раззадорит брата, а не побьет. Я изучала Джека и знаю, на что он способен. Он в состоянии выдержать сверхвысокие нагрузки, температуры, мощь, превосходящую его в разы и многое другое, однако самое страшное в нем далеко не это. Ленц промолчал, он знал, что капитан очень силен, но вряд ли это сейчас имело какое-то значение. Если не это, то что же тогда? Думал он, смотря за боем с особой внимательностью. Он уже сам жалел, что согласился выполнять приказ и не вмешиваться в битву, но учитывая расклад, это было необходимо. Впрочем, если ангела смерти убьют, то ему все равно придется сражаться, чтобы не умереть на этом острове, как и остальным. Но он не хотел видеть погибель того, кто вытащил его, поднял со дна и показал море, горизонт, белые облака. Ноги не хотели стоять, они хотели броситься в бег и настичь Джека, да срубить его голову. Из-за своей болезни Ленц почти не следил за битвой, и это корило его еще сильнее. Возникали мысли о намеренном использовании крови. Ведь ничего же страшного, да, это ради всех, друзей, не надо. Дружески закинув руку на плечо, Стелс словно читал мысли напарника. Он же просил не лезть, а значит, разберется сам, без нас. Но при таком раскладе он умрет. Может, одесильный, но не бессмертный же. С чего ты взял, что он победит этого монстра? Откуда тебе знать? Откидывая руку, Ленц уже не мог стоять на месте, нервы сдавали, терпение заканчивалось. Я не знаю, тут же признал Кок, смотря за битвой и морща лоб. И я не из тех, кто верит в силу веры, просто, если сейчас вмешаемся, то он и нас убить может. Стелс редко говорил что-то с настолько серьезным взглядом, что стало первым поводом выслушать его, а не срываться. Ты о чем, Стелси? Ленц был дураком в некой степени, не отличаясь большими познаниями из всей команды, кроме разыскных плакатов, но даже у такого весельчака, как он, ноги отнялись. Он никогда не видел своего друга в таком состоянии, с настолько холодным взглядом и в таком напряжении. Вы тогда это вряд ли заметили, но еще на Литл Гарден. Если бы мы не пришли, то это вырвалось бы из-под его контроля. Кок намеренно ничего не объяснял, он не хотел этого, решив скрыть один секрет своего капитана, ведь если он и выйдет наружу, то его будет трудно не заметить. Не спрашивай меня, Астра, я скажу лишь так, Джек, чудовище, это неоспоримый факт, но Адам такой же. О чем бы ни говорил Кок, а Астра так и не понял, о чем он, но задумался, пытаясь вспомнить, что же тогда пошло не так. А в это время на острове начался хаос, Деревья были изогнуты от оставленных на них отметин после ударов кулаками, от веса, от отдачи. Джек будто с цепи сорвался, постоянно наступая безо всякой остановки, причем каждый его удар был точно направлен в цель, а не горой неуправляемых мышц. Как раз наоборот, сила сопровождалась соответствующей скоростью, которая и пугала, не говоря уже о боевом опыте бывшего пирата, которого некогда страшились, как черта. «Ха-ха-ха, давай-давай, ну, давай». Режущий удар ногой снес сразу два металлических дерева, оставляя глубокую вмятину на третьем, одновременно с этим встречая налетевший беловолый объект. Скорости хватает, а вот силенок маловато. Цепкая рука ухватилась за красную футболку и намертво присосалась к ней. Прямо сейчас Адам находился на грани своих возможностей. Если бы он хоть на миг ослабил бдительность или не воспользовался сжатием, то сдох на месте. Ему даже секунды на раздумья не давали, удары сыпались градом, а учитывая разницу в росте, уворачиваться от них было ой как непросто, словно камнепад, грозящийся тебя раздавить. И тогда придумал нечто крайне простое, голова не хотела придумывать нечто неординарное, как на Little Garden. Если сделать так, хватаясь за майку с провокацией, заявил парень, занося кулак, то скорость значения иметь не будет. И что теперь, будешь меня своей слабой ручонкой избивать? В одном Вайспер просчитался, в скорости Рыкхема, точнее не просчитался, просто тот стал неожиданно быстрее, словно разом нарастив эту самую скорость в разы. Либо бес поддавался раньше, либо у него у самого были какие-то козыря в рукаве, но в конечном итоге, как Адам получил по лицу, так и его враг. Обоих откинуло в стороны, юноша бил со всей силы, не щадя мышцы разрывающихся связок, но прилетело ему в разы больнее, челюсть едва не оторвала, не говоря уже о полете длиной в 20 метров. Парень прогнул собой металл дерева так, что то накренилось, а ведь было воткнуто метра на три в глубину. «Ха-ха-ха!» Парень смеялся, он не мог унять свой звонкий хохот. Неспешно поднявшись, уставился на лежащего у дерева противника. Тот был еще жив и пытался встать, что еще больше веселело. «Охереть! То, что нужно, я этого и ждал». Подойдя к приподнявшемуся на руках пареньку, бывший пират пнул его, отбросив в сторону ближайшей постройки. «Поднимайся, вставай, я только разогреваться начал, так что не смей корчить из себя умирающего». Его почти не слышали, звон в ушах не позволял услышать. После удара по челюсти голова кружилась, в глазах потемнело, сильно тошнило. Адам глотал воздух, не в силах увидеть дальше собственного носа, он был уже на пике своих возможностей. Силы еще были, вот только толка от них не было, в конечном счете, сколько ни бей эту гору мускулов, а толка ноль. Он вообще хоть что-то чувствует? Гха. Слабый хрип издался из уст беловолосого, и, наконец, тот встал на неровно стоящие ноги. Пусть будет по-твоему. Этот поднятый взгляд, он впечатлял, и дело не в смелости, стойкости или что-то с ними связанное. Нет, Рыкхем разглядел в них то, от чего сам далеко не ушел. Безумие, хаос, насилие. Внешность может быть обманчива, голос может быть успокаивающим, как и намерение, но суть человека не обманешь, и Джек видел ее. Это желание сражаться, уничтожить все, забрав с собой в могилу, именно это распаляло его еще сильнее, именно это соблазняло драться еще яростнее, как никогда раньше. Отличные глаза, я вырежу и заберу их себе на память. Уход в сторону, и два кулака обрушаются сверху, как раскаты грома. Какого же было удивление громилы, когда они столкнулись с выставленными в ответ Адама, того даже в землю лишь немного вбило. Так не хочется помирать, а? Ответа он не услышал, да и не в том беловолосый был состоянии, чтобы болтать просто так. Земля трескалась, деревья кривились из-за разрушения почвы, а с каждой секундой Вайспер все больше напоминал забиваемый гвоздь. «Поиграй со мной еще, пов Адам, держаться, этот ненормальный, как мешок мышц на ножках». Криста совсем не преувеличивала его силу, отпрыгнув назад, тут же контратакую, но он действует в ответ. Я едва-едва сдерживаю его натиск, скорость, сила, реакция, боевой опыт, ему всего хватает, не говоря уже о росте и крепком теле. Прямо сейчас его атаки напоминают пулеметную очередь, что применял на мне Мугивара на Little Garden, но это страшнее и быстрее. Он разнес целую пачку металлических деревьев, будто это были травинки на поле, оставив сплошной хаос и вырванную из орбит землю, подобно торнадо пронесшемуся на поле, пытающемуся меня настичь. «Давай, ну, давай». Его эти слова явно мотивировали и настраивали на определенный ритм атак. Прямое столкновение с ними почти невозможно, так что приходится уклоняться и отводить взмахи кулаков. У него нет никаких техник боя, так что атаки можно даже не пытаться предугадать, что меня тревожит больше всего. Он меня как куклу тут бросает, а сам получает все равно, что щипки, но все же это возымеет на него эффект, не физический, но тот, что мне нужен. Плевать на победу, главное дать достойный бой, заставить его признать меня и зауважать хоть немного, только это с ним сработает, только так и никак иначе. Однако я заплачу за это огромную цену. Удар голенью с развороту, а после последовавший в нападающего хук с левой. Адаму скорость никак не помогала, он скакал между деревьев без какой-либо остановки даже на секунду, поскольку Рыкхем моментально налетал на него следом. Железный лес дрожал вместе с островом. Сапог отпечатался на лице бывшего пирата от удара, на что последовал смешок и удар такой силы, что разнес туши паренька аж два дерева, после вбил в третье, обмотав железными прутьями, чем являлись ветки. «Ха-ха-ха! Слабо, слишком слабо! Бей сильнее! Ты что, сдохнуть тут хочешь?» Вот так, дерево вырвали вместе с корнями, переломав несколько ребер прикованному к нему бедолаге и отправляя в небо. В небесах Адама перекрутила и вырвала сгустком крови, но даже там ему не дали перевести дух. Огромная фигура возникла прямо над ним и сложенными в замок руками отправила обратно вниз. Взрыв от приземления был такой силы, что приходило на ум лишь падение метеорита. Это было уже не смешно. Вайспер был на пределе, а Джек, очевидно, до сих пор сдерживался, не показывая всех своих возможностей. «Что такое? Уже все?» Приземлившись у края кратера, усмехнулся Рыкхем. От радости и дозы адреналина его мышцы были вздуты, а камни под ногами трескались от веса, его счастье было не унять. Приглядевшись, тот увидел лежащие среди камня, щебня и пыли тело, которое не двигалось, с головы стекала кровь. Можно было увидеть посиневшие от принятых ударов руки, стертые уже в кровь, потоки ветра едва колыхали волосы, а добротный костюм стал тряпками для костра. Не было ни единого признака жизни. «Помер уже, что ли?» — цокнул Рыкхем, почесывая голову. «Вот черт, ну хоть размялся в кои-то веки, а не так уж и слабо он мне всыпал». Потирая щеку, он стал уходить, уже развернулся, но инстинкты заставили на миг остановиться и убедиться в смерти противника. Парень не был так глуп, чтобы подставлять спину, пусть даже тому, кто на порядок слабее. Однако, стоило ему развернуться, как труп пропал из поля зрения, и не найдя его в должный момент, Джек впервые за долгое время почувствовал боль. Но это было что-то острое, словно несколько лезвий пронзили руку от кисти до плеча, оставляя глубокие порезы. Это сразу насторожило, Адам был безоружен, это точно, тогда откуда признаки режущего оружия? Кроме того, оно достаточно мощное, чтобы пустить кровь Рыкхему. Его мышцы были по прочности сравнимы с камнем от природы своей, и сколько бы в него ни стреляли, сколько бы ни резали, ему было плевать, но что-то этот камень все же только что разрезало. «А ты не зря храбришься», смотря на стоящего на ветке, подметил здоровяк без капли шутки. Внимательно посмотрев, можно было заметить тяжелое состояние Адама. С головы текла кровь, залившая правую сторону лица, грудь посинела из-за сломанных ребер, а руки были уже почти непригодны для сражения. Но именно на них было обращено особое внимание, с пальцев капала кровь, кровь Джека. «У тебя там какое-то оружие было?» «Нет, ты бы давно его применил. Я тебя достаточно сильно бил, чтобы понять, что на тебе и грамма металла нет, а значит, порезал ты меня чем-то другим. Какого хера, Адам? Ты же очевидно не фруктовик». Джек в первый раз назвал кого-то по имени, что для него считалось уважением, ибо все прочие были либо сбродом, либо тараканами. «Если кулаки не помогают, значит заменю их». Тяжело дыша, вскинув голову к солнцу, пробубнил себе под нос Вайспер. Вот теперь Рыкхему стало не до шуток, он пока не понимал, в чем тут фокус, но последующий удар едва живьем не вскрыл его грудную клетку, оставив 10 порезов в виде крестовины. «Ха-ха-ха!» А стало чуть веселее. Инстинкт самосохранения отсутствовал у этого человека, а потому после его следующего взмаха когти Вайспера застряли в его руке, пронзив ту насквозь. Подпрыгнув вверх, юноша обвил ногами раненую конечность и резко перекрутил по часовой стрелке, искривив кости и порвав все связки до мышцы. Руку Рыкхема скрутило в неестественной и безобразной форме, двигать той стало попросту невозможно, а нормальный человек давно бы в конвульсиях лежал. Но тот мало того, что не пикнул, так еще и зубы оскалил от радости, словно наслаждаясь причиненной болью, как мазохист. И что, смотря на повисшего на нем, задал тот совершенно ненормальный для подобной ситуации вопрос. Им он даже такого, как Адам, вывел из равновесия. Сломал ее, ну а дальше, что ты намерен делать? Незадетое плечо резко двинулось в сторону, стряхнув надоедливое насекомое. Насекомое летело долго, разнеся собой около 500 метров, большая часть из которых представляла собой сплошной слой металла из деревьев этого острова, да изредка встречающихся камней. Разрушения принимали колоссальный оборот, это уже выходило за рамки естественной битвы. Вайспер едва был в сознании, когда его дикий полет наконец закончился. Юноша приземлился неподалеку от купола Кристы, разнеся собой прямоугольное здание, коим оказался впоследствии склад. Все тело будто свинцом стало неподъемным. Он видел их, своих Накома, которые держали Линца, явно сорвавшегося, не в силах смотреть на весь этот ужас. Ему завязали глаза, чтобы избежать приступа, и пытались связать, но это оказалось нелегкой задачей. Его можно было понять, его капитан чуть не лишился позвоночника после такого, вся спина в ссадинах, ушибах и синяках. Она уже больше отбитое мясо напоминала. «Не, лезь!» Едва выдал лежащий на куче хлама из сплошного железа. Одна из веток угодила в бок, торчала там и вызывала кровотечение. Молодого человека так никто и не услышал. «Да ты бронированная скотина, сколько тебя не бей, а не дохнешь!» Разведя руками и поставив ноги на ширине плеч, Джек был, словно готов в пляс пуститься. По сравнению с лежащим он отделался всего лишь царапинами и даже не запыхался. «Эй, уже все? Скажи-ка, твои друзья такие же сильные, как и ты, а с ними ведь можно поиграть так, чтобы они не сломались через секунду? Любишь поиграть?» Сатилла, натянув довольную улыбку, вышла вперед, идя в сторону своего капитана. «Ты слишком силен, и Ади попросил не лезть в его бой, но что-то не хочется, чтобы он продолжил с тобой драться честно. К черту его приказ, он меня не устраивает». «Чего?» Слегка приоткрыв челюсть, Рыбхем воспринял это как неудачную шутку или блеф. «Он уже побитый кусок мяса, ты что бормочешь, чертова мумия?» В ответ девушка села на колени, положив на них голову избитого. Она бережно прикрыла ему глаза и поцеловала, но не забавы ради, начавшиеся изменения можно было увидеть почти сразу. Кровь стала возвращаться в раны, а те закрываться, синий цвет синяков принимал естественный, розовый, а сломанные ребра вставали на место. Наблюдая за этим, Джек был удивлен, к такому он не был готов совершенно, но через минуту улыбнулся так, что смотреть стало страшно. «Охереть, то есть, ха-ха-ха, отлично, сколько ни бей, а ты его вернешь в строй, да, может и меня заодно подлечишь». Он получил кроваво-красные глаза, выглядывающие из-под бинтов, как и раньше окутывающие тело дамы. Неясно, зачем она вновь их надела, но сейчас она выглядела устрашающе, что впечатлило смотрящего сверху вниз на всех присутствующих. «Откажусь. Рука, кстати, не болит?» Кивая на вернувшуюся в естественное положение конечность, ей доставляло удовольствие издеваться, хотя в данном случае это было опасно даже для нее. «Ты каким-то образом вправил кости и мышцы самостоятельно, уж не знаю, как ты обошел законы природы, но вот уж кому помощь точно не нужна. Ах да, я всегда хотела посмотреть, на что способен человек за пределами своих возможностей. Ты ведь не против небольшого эксперимента, а? Моя сестра любит их, так что мне они тоже по душе. Что ты сделаешь? Вручишь ему какое-то оружие? Сил придашь? Может, фрукт дьявольский скормишь? Было бы забавно, будь он у вас. Ха-ха-ха. Нет». Разъехавшиеся уголки рта образовали безумную улыбку в противовес давлению Рыбхема, но бешеная доза адреналина, достав из-под бинтов шприц, явно изготовленный или найденный еще в городе, воткнула лежащему в шею, а жидкость была незамедлительно введена. «Стой!» По ушам прошелся ор, а Стелс как с цепи сорвался. Молодой кок оттолкнулся от дерева и мигом преодолел разделяющего его и парочку расстояние, последующим ударом колена отбросив Сатиллу назад, как можно дальше, как можно сильнее. На его лице отразилась паника, а упавшая неподалеку девушка со скрипом из-за намеренно сломавшейся шеи, посмотрела на него под углом в 90 градусов. Алые глаза сверкнули проснувшейся злобой. Ее прервали, ее оторвали от эксперимента, а за такое она не только была готова убить. Нет. Заметив укол на шее и опустошенный шприц, Стелс осознал, что не успел. Нет, нет, нет, нет. Шаг за шагом, он отходил назад, медленно и неуверенно. «Что ты наделала, тупая дура? Ты хоть понимаешь, что натворила, выкачивая из него эту дрянь. Быстро, уже поздно. Вправившую обратно, предупредила та, с безумной улыбкой. Ее эксперимент все же состоялся, вещество уже разошлось по крови. Да и что такого, он всего-то взбодрится. Разведя руками, та смеялась, видя в панике глупость и необоснованность. Подумаешь, адреналин вколоть, для битвы это самое то, все врачи это знают. Идиотка, завопил тот и схватил в охапку Нину и Линца, которые также хлопали глазами, не зная, что творится, но сопротивляться явно не стоило. Кок никогда раньше себя так не вел, а значит, была причина. Валим отсюда пока можно. Пока Адам еще в сознании, дважды он вряд ли очнется. Раст наблюдала за происходящим с точно такой же реакцией, как и Криста, просто смотрящая за происходящим без капли беспокойства, а с научным интересом. Чего бояться, от чего убегать, непонятно, да и Стелс не потрудился ничего объяснить, просто сбежал. Доктор перевела взгляд с убегающих на Джека, который лишь что-то вопросительно мычал, вообще не врубаясь, какого черта творится, да и плевать ему было. Он также сосредоточил все свое внимание на лежащем среди железа и камня. Вайспер поднимался неторопливо, просил же не лезть, но, видимо, забыл, что мои же подчиненные меня не слушают. Приподнявшись на руках, юноша тяжело вздохнул, но было отчетливо видно, что он вновь находился в строю, без ран, полностью здоровый. Джек инстинктивно чувствовал, что Стелс неспроста смотался вместе с остальными. Учитывая их направление, они убегали к лодке с очевидным намерением уплыть с этого острова. Еще раз глянув на встающего, его бровь вопросительно дернулась. Ну и в чем фокус? Он не изменился внешне, лишь раны исчезли из-за той сучки. Скорее всего, она съела фрукт, позволяющий заживлять свои и чужие раны, а в том шприце был адреналин. Ну и, это его сильнее сделает лишь на пару грамм. Не, тут что-то другое. Глядя на противника, подумал Рыкхмим, тот и правда ничем не отличался с начала битвы. Адреналин, значит, коснувшись места укола, цокнул капитан. Так не пойдет, пробубнил тот, говоря сам с собой. Его голова подозрительно резко дернулась, но это не привлекло особого внимания. Итак, ладно, на чем мы там с тобой остановились? Ах, да, Вайспер исчез настолько резко, что кулак с новой силой уже через секунду встретился с выставленным слева коленом. Все началось по новой, но Рыкхем больше не улыбался, он пытался понять, в чем же фокус, ведь Стелс не устраивал спектакль, он не просто так бежал, была причина, но в чем, ничего же не изменилось, ничего, какого хрена тут творится. Новый заход Рыкхема породил аж два новых кратера, куда упали изогнутые деревья, что с его силой не удивляло. Парень решил действовать решительнее, губя лес, он будто бомбил его своими кулаками безо всякой остановки, уходя из одной стороны в другую. Принцип техники перемещения Вайспера было нетрудно разгадать, поэтому сейчас уничтожалась опора под ногами, чтобы рикошет стал бесполезен, ведь адреналин помог и тот ускорился в два раза, сам того не осознавая. Битва продолжалась недолго, всего лишь 5 минут, но этого хватило, чтобы разворотить 80% острова. Кулак против когтей, мышцы против хитрости. И все же Адам проиграл. Слишком крепкое тело, слишком хорошая реакция, больше боевого опыта и скорость, не совмещающиеся с размерами, этого хватило, чтобы избить того в мясо еще раз. Потом еще, и следующий. Сколько бы раз они ни сталкивались, а результат не менялся, напоминая замкнутую петлю. Сатила стала той еще головной болью для Джека. Она лечила раны, несовмещенные с жизнью, и возвращала оторванные части тела обратно, хотя сил Вайсперу не прибавлялось. Так прошел час, потом третий. За это время объем адреналина в крови юноши превысил допустимую отметку, и он перестал себя нормально вести. Бой резко остановился, когда тот схватился за голову, словно от жуткой боли, перестав ровно стоять на ногах, а ведь всего минуту назад его раны вновь были излечены. Что за... ты, что с ним сделала? Рыкхему не нужно было иметь много мозгов, чтобы понять, кто во всем виноват. Это не я. Делая шаги вперед, Сатилла была насторожена. Она была абсолютно уверена, что вылечила раны капитана, но что-то было не так, это была не рана. Подойдя ближе и положив руку тому на плечо, девушка попыталась разговорить, но тот будто выпал из реальности. Он ходил из стороны в сторону, не видя дороги, да еще такой походкой, будто сейчас возьмет и рухнет. Адам, все, что успела сказать девушка, прежде чем ее обезглавили на ровном месте. Голова пролетела больше 3 метров и попала в руки Рыкхема, намеренно ее поймавшего. «Знаешь, а это уже перестает меня веселить. Что с ним? Не прикидывайся дохлой. Всего 3 минуты назад я тебе разнес левую часть тела, так что вряд ли от потери башки умрешь. Даже в том случае, если я ее сейчас раздавлю». Не отвлекаясь от странных припадков Вайспера, обратился к девушке. «Не знаю», — заговорила голова, — «я еще такого не видела, но его жажда крови нечеловеческая, да и сам он уже». Время шло, и закат не заставил себя долго ждать. Тень опустилась на остров и на юного капитана, что сейчас бился головой обо все, что попадалось на пути, словно желая себе эту голову проломить чем-то. Он остановился только через полминуты и замер, тогда-то тьма от спрятавшегося солнца и снизошла на него, открывая второе «я». «Не человек уже, да», — закончил Джек мысль Сатилы, выбросив голову куда-то в сторону, чтобы не мешалось. «Чтоб меня, ты не Вайспер, что ты за тварь такая?» Этот термин был применен неспроста, это был уже не человек, а монстр, тьмой порожденный. Белоснежные глаза без зрачков и такая же белоснежная улыбка со скалом пришлись на потемневшее лицо. Они излучали чистое безумие, ужасающее и повергающее в трепет, безумие, что несло в себе доселе невиданное насилие и хаос, ничем не обоснованное, без причины, без следствия, просто так. Оно не было вызвано чем-то вразумительным, как это бывает с больными людьми. Нет, тут было что-то без логики и смысла, но лишь со стороны, в то время как доктор была иного мнения. Адреналин, подумала в первую очередь та. Ясно, он утерял концентрацию из-за него и теперь самого себя не осознает, мысли путаются, в голове бедлам. Похоже, это психологическая, а не физическая травма, но я с такой еще не сталкивалась, она неестественная, но скорее вызвана именно нарушением концентрации эмоций. А значит, он всегда держит их под контролем, постоянно, нормальные люди так не могут. Пока оторванная голова думала лежа на земле, тело было разнесено на куски ее же капитаном, которому явно было плевать, жива стоящая перед ним или нет, и отсутствие головы роли не играло. Это существо шло вперед, навстречу Джеку, который разминал кулаки, готовясь к новому сражению, скаля зубы. «Ха-ха-ха, не знаю, какого черта с тобой происходит, но...» Рыкхем так и не договорил, вместо этого со всей дури зарядил ногой по прилетевшему объекту. Его не слушали, его не слышали, не хотели и не могли, тут не то что провокации, даже просто слова не доходили до ушей. Однако Джеку было плевать на это, Адама все равно было без толку провоцировать, куда больше напрягла изменившаяся манера боя. Как только нога была поднята для принятия удара, ангел резко сменил направление полета, точнее градус, за счет удара по земле и ударной волны снизу, что его подняла чуть вверх над здоровым сапогом. Когти впились в кожу и мышцы, разодрав конечность до колена, пока хук справа не угомонил зверя, впечатав в землю. «А еще меня чудищем считают, да ты совсем тронутый». Взрыв от падения сапога расколол землю на части, поднимая пыль. Стоило той рассеяться, как Адам исчез. Он последовал в совершенно противоположном направлении. Он не атаковал, а разрушал, кромсая и разнося все, до чего мог добраться. Металлические деревья, постройки Криста и все остальное, сиахаос безо всякого смысла, впрочем, этого понятия в его поведении можно было не искать. «Эй, да ты совсем обнаглел, тебе так не кажется». Попытка схватить Вайспера привела к провалу, тот ускорился и стал двигаться совершенно беспорядочно, пусть и использовал рикошет. «Как же я ненавижу догонялки, чертов ублюдок!» Земля начала взрываться, вылетать по кускам, обращаться в пыль, нарушая равновесие острова. Поскольку тот состоял не из песка, а почвы и камня, то последний начал давать трещину, и в итоге образовались разломы, темные, как черные дыры. А беловолосый все не останавливался, он набирал скорость, изворачиваясь в неестественных позах от летящих кулаков. Для Рыкхема это стало той еще головной болью, он стал бить сильнее, отчего еще ближе приблизил остров к уходу под воду. Когти пробивали плоть, но застревали в области костей, что позволило пепельного лосому не лишиться рук и ног, но, осознанно или нет, но Адам подгадал один из лучших моментов и, воспользовавшись им с безумным хохотом, который словно ему и не принадлежал, вонзил когти в область сердца, куда ранее не целился. В этот раз желание убивать было очевидным. Сатилла знала, что у такого как Рыкхем наверняка запасен туз в рукаве, но увиденное ее ужаснуло до того, что дама лишилась дара речи на весь оставшийся бой. Она лишь мямлила что-то неразборчивое из-за шока. «Не, может, быть, да ты издеваешься». Сцепив зубы и выпучив глаза, ей стало ясно, почему все это время Криста, сестра этого чокнутого, даже не пыталась помочь брату, даже бровью не повела. Ничего удивительного, слухи преуменьшали о чудовище, именуемом Джеком, настолько, что хотелось смеяться от безвыходности. Огромный слой мышц стал живой стеной, в которую уткнулись когти Адама, но эти мышцы не совсем принадлежали Джеку. Он нарастил их, увеличил в размере, а кроме того они были без кожи, просто человеческие мышцы, немыслимый слой, растягивающийся по всему телу. Это объясняло, каким образом тот ранее смог вывернуть руку в естественное положение. «Фруктовик, этот подонок Фруктовик», мысленно завопила врач. Мало было того, что он вытворял без индивидуальных способностей, так теперь он только начинает драться не в полсилы. Какая же награда у него была до того, как забросить карьеру пирата? При мысли об этом, цифры не укладывались в голове. «Признаю, ты силен и кишка у тебя не тонка, раз вынудил прибегнуть к этому. Мне плевать, что с тобой стало, но ты хорошо меня развлек, и все же пора заканчивать игры». 1. Последовал всего один удар с наращенным слоем мышц, что увеличили конечность почти в два раза по объему. Удар был устрашающим, настолько, что давно находящиеся в порту компании Джокера Накама Вайспера, убравшиеся оттуда от греха подальше, увидели, как половина механического леса была потоплена. Половина острова, пусть и небольшого, пошла ко дну, его уничтожило до полного основания, словно кусок вырвало, а образовавшийся ветер пошатнул каждый близ находящийся корабль, шатер. Сама природа давала понять о том, насколько страшен проходящий там бой. Со стороны можно было увидеть, как еще за секунду до взрыва с острова что-то вылетело на бешеной скорости и, преодолев расстояние в целый километр до берега, ударяясь о воду, разворотило собой скалу. Это был страшный взрыв, пусть он и произошел вдали от города и соответственно порта. Стелс стиснул зубы, он прекрасно представлял, какой ад там сейчас творится. А в то время с острова устремилась вторая фигура, навстречу первой, образуя еще одну тряску от взрыва по приземлению. Что бы ни происходило в пустыне в ближайшие 10 минут, но создавалось ощущение, как от землетрясения. Лишь по истечению этого времени трое из ангелов смерти наконец добрались до места битвы и остолбенели. Их капитана избили до такой степени, что можно было принять за труп, и этот самый труп держал в вытянутой перед собой руке Рыкхем. Только эти двое знали, что произошло, и судя по грустному лицу Пепельноволосого, он был не так уж и рад победе. Да, именно победе. Ангел смерти проиграл и сейчас был без сознания, однако Стелса куда больше удивило не это, как раз в проигрыше капитана не было ничего удивительного. От лба до рта, затрагивая левый глаз или то, что от него осталось, тянулась глубокая рана от когтей, она показывала, что даже этот жалкий пират, не так уж и давно промышляющий в море, смог дать бой чудовищу с Грантлейна. Это было сражение совсем иного уровня, пусть о нем никто и не знал, кроме двоих. «Чтоб тебя», дотронувшись до лица, Громила нащупал на том глаз и резким движением вогнал пальцы себе в глазницу и вырвал уже бесполезный орган, да выбросил. Он будто боли не чувствовал, ни крика, ни конвульсий, лишь прошипел что-то и продолжил глазеть на Адама. «Опять не сдох? Да ты как таракан, давишь-давишь, а он не дохнет. Или может ты демон? Ладно, все, решено. Эй, там, доставьте его той бабе в бинтах, пусть подлечит, хватит с него, потом продолжим». «Что значит потом?» Тут же спохватился Ленц, стараясь смотреть в противоположном направлении, уже зная, что наверняка увидит кучу крови. «То и значит, теперь мне понятно, чего вы панику тогда подняли. Ваш капитан опасный человек при потере контроля. Только отвлекся, а он мне чуть башку не оттяпал, хоть и глаза лишил. Я ему верну еще должок за него. Такие, как он, не сдаются столь просто, его не напугаешь, даже с моей силой. А значит, он будет пытаться одолеть меня снова и снова. Он не угомонится, пока не сделает этого, такова его природа. И до тех пор Вайспер остров наш не покинет, а я не люблю сражаться с одним и тем же человеком из раза в раз, пусть таких и по пальцам пересчитать». Сверху послышался звук двигателя, а в нос ударил запах бензина или какого химиката очень на него похожего. Криста ступила на песок с непривычки, она и забыла, когда бывала за пределами острова. Все товары привозились именно туда или приносил брат, чтобы размять ноги. Девушку слегка передернуло при виде тяжелой раны у брата. «Ты ранен, брат», констатировала та факт, но поняв, что тот ровно стоит на ногах, перестала волноваться и сменила цель на того, кого он держал в руке. «Да ладно, а то не заметил», — ухмыльнулся тот, бросая Вайспера в руки Сатилы, которую его сестра взяла с собой. «Надеюсь, ты с этой дырой что-то сделаешь, я не хочу повязку». Намекая на истекающую кровью глазницу, тот стал явно сдержаннее, адреналин отпустил, накопившийся пар оказался выплеснут наружу. Эти факторы резко повлияли на речь и поведение Рыбхема. «Посмотрим, что можно сделать. Ты же его не убил?» Ощупывая пульс у Адама, та слегка удивилась. «Он был?» «Нет, он отключился раньше, но задеть меня успел. Упертый гаденыш. Я ему столько костей переломал, а он все дрался и дрался, как бес. Такое мне по нраву. Он там что-то про порт говорил, чтобы его не трогали и все такое. Да, по рукам, если он со мной выпьет завтра же. С чего бы?» Подходя, озлобленно поинтересовалась Нина. Достав кинжалы с ядом, в ее глазах не было жизни. «Ты, конечно, чудище, да только мы не отличаемся самосохранением». Доставая палаш, Стелс заходил слева, показывая зубы. «Ади побежден, а мы нет, и у нас есть повод тебя убить. Пощадил нашего капитана, ну и что, по сравнению с тем, что ты с ним сделал, это просто неудачная шутка». Ленц обнажил свой клинок, замаскированный под смычок. Он не смотрел на Джека, ему хотелось пока оставаться в сознании, прежде чем лишиться рассудка и начать резню. «Ха-ха-ха, какой капитан, такая команда, вы мне нравитесь. Хотите крови, не боитесь? Хорошо, прекрасно, чудесно, отлично». Слой мышц стал выходить из рук, ног и груди, тем самым окутывая тело целиком, служа как для защиты, так и для нападения. Джек стал ходячим мышечным шаром, огромным и чудовищно сильным, настолько сильным, что сражение с Адамом до этого было просто баловством. Смешно. Ангел выкладывался на полную, а с ним все это время дрались чуть больше, чем в полсилы, унизительно и страшно. Если вы того же уровня, что и Вайспер, то игры в поддавки окончены. Давление, ужасающее давление, вот, что чувствовал каждый. Оно было на моральном уровне и показывало всеми силами, что это враг иного уровня, что с ним не справиться, что одних стараний недостаточно. Жажда крови Джека достигла своего пика, и теперь тот был готов сравнять с землей хоть королевство, хоть остров, без разницы, главное деть куда-то эту безрассудную мощь, накопленную за долгие годы. Так бы и случилась бы катастрофа, если бы не шприц, попавший в шею Рыбхема. Это сделала Криста, ее рук дело. Одно из крыльев выстрелило, попав в цель и начав эффект незамедлительно. «Сестра, ты!» Вытаскивая иглу, Рыбхем пошатнулся и рухнул на песок без сознания. «Хватит, этого достаточно!» Заговорила киборг и стала накладывать повязку на глаз брата. Она уже подумывала о протезе, коими заменила почти все свое тело. «Судя по всему, моя помощь не требуется». Замечая быструю регенерацию Вайспера благодаря Сатилле, девушка подошла к молодому человеку, присев перед ним на колени. Рука потянулась вперед, желая его коснуться, но была остановлена мертвой хваткой доктора. Девушка не была столь глупа, чтобы поверить в то, будто бы Криста не страшнее Джека. Ее способности еще непонятны, да, она киборг с крыльями, но это вся информация и этого мало. «Я ему не наврежу», — предупредила та, сверкнув глазом. «Я знаю, просто не хочу, чтобы ты его трогала, он мой», — предупредила в ответ забинтованная, так и не отпустив руку.